«Какое мне дело до этого?» — холодно усмехнулся Бао Юй. Необычный тон Бао Юя удивил Си Жэнь. «Что ты говоришь?» — с улыбкой спросила она. «Сейчас праздник, все веселятся. Что с тобой?» «Какое мне дело до того, что девчонки и женщины веселятся?» — огрызнулся Бао Юй. «Все стараются ладить с друг другом. И было бы очень хорошо, если бы ты следовал этому примеру», — продолжала Си Жэнь. «Что говорить?» — воскликнул Бао Юй. «Они все связаны друг с другом какими-то отношениями. И только я ныне не связан ничем, чуждый всему, брожу везде одиноко». Из глаз Бао Юя невольно покатились слезы. Си Жэнь замолчала. Подумав над смыслом только что произнесенной фразы, Бао Юй встал, подошел к столику, взял кисть и написал гату. «Ты постигаешь, и я постигаю, ум постигает, душа постигает. Кто постижение тщету постигает, тот, несомненно, и все постигает. Если не скажешь, что он постигает, все же он твердой ногою ступает». Бао Юй понимал смысл того, что написал, но опасался, что его не поймут другие, поэтому в конце гаты он приписал арию на мотив «Вьющаяся травка». Прочитав еще раз написанное, он словно почувствовал облегчение, вернулся в постель и уснул. Между тем, когда Бао Юй ушел от Дай Юй, полный какой-то мрачной решимости, она под предлогом необходимости повидать Си Жэнь пришла следом за ним. «Он уже спит», — сообщила ей Си Жэнь. Услышав это, Дай Юй собралась уходить. «Подождите, барышня», — с улыбкой удержала ее Си Жэнь. «На столе лежит листок бумаги. Поглядите, что на нем написано». Она протянула Дай Юй только что написанную Бао Юем гату. Дай Юй прочла и сразу догадалась, что Бао Юй писал гату в приступе негодования. Ей хотелось смеяться, но она только вздохнула и сказала Си Жэнь: «Это просто шутка. Ничего серьезного здесь нет». Она взяла листок и удалилась в свою комнату, а на следующее утро прочла гату Бао Чай и Сян Юнь. В ответ на это Бао Чай прочитала стихотворение. «Нет и тебя, если меня нет на свете. Следуешь тем, будут непонятны эти. Лучше не следовать мне ни за кем, быть беззаботным, как ветер. Разве же ты без конца не встречал радости, грусти, скорбей? Не вспоминал ли на каждом углу близких, родных и друзей? В прежние дни суетился и ты. Что же тебя занимало? Новое время пришло. Вспомни прошедшее. Все позади. И занимать перестало». Окончив декламировать стихотворение, она еще раз прочла гату, а затем проговорила: «Это я во всем виновата. Вчера я прочла ему одну арию, а он воспринял ее не так, как следовало. Слишком уж мудреные и заумные эти даосские книги. Стоит их почитать, как сразу меняется настроение. Если у него действительно появились такие мысли, как он здесь излагает, то это не иначе, как из-за той арии. Я всему главная виновница». С этими словами она разорвала бумагу в клочки и, передавая их служанке, велела немедленно сжечь. «Зря порвала», — заметила Дай Юй. «Надо было сначала поговорить с ним. Пойдемте, я уверена, что заставлю его отказаться от всех этих глупостей». Они втроем пришли в комнату брата. «Бао Юй, я хочу кое о чем спросить тебя», — первой начала Дай Юй. «Ведь самое дорогое — это драгоценный камень. Бао. А самое твердое — это яшма, Юй. Теперь скажи, что есть у тебя, дорогого? Что есть у тебя твердого?